медлить, не бояться старости. При общем осмотре определяют пол, внешний вид умершего и его соответствие возрасту, отраженному в медицинской документации. Устанавливают, к какому конституциональному типу относится труп: астеническому, нормостеническому или гиперастеническому. Питание определяет по толщине подкожной жировой клетчатки и по объему мышц. Далее оценивают кожные покровы, цвет, наличие высыпаний, признаки полнокровия, пигментации, цвет и характер трупных пятен, наличие пролежней, язв или иных дефектов. Тщательно описывают операционные раны и разрезы.